Глава 19. Сейчас нет времени для светской беседы. Император внимательно наблюдал за Минеланой. Девушка немного остыла, но напряжение ясно чувствовалось через нервную дрожь в ее ладони. «Как ты сюда попал?» Сестра сильно сжала мою руку. Я поморщился от неприятной боли. «Было непросто». Мужчина чуть ухмыльнулся краешками губ. «Нам пришлось целое расследование провести, чтобы найти тебя. Искали умелого взломщика, который смог обойти защиту ядра инфоцентра. Обнаружили силу великого и ужасного. Почему выбрала именно этот мир? На какой сослали, там и живу», — отрезала девушка. Император чуть задумался, его глаза расширились, и он резко повернулся к уже потухшему порталу. Стул обиженно скрипнул ножками по полу. «Не нервничай», — ворчливо произнесла девушка. «Я с превеликим удовольствием отправлю тебя и твой кристалл назад. Хотя мне очень хотелось бы уничтожить всех вас прямо здесь. Предатель! Что ты здесь забыл? Он что, говорит о себе во множественном числе?» — шепнул я девушке, пока мужчина обдумывал ответ. «Но почему?» «Потому что император...» Мэнни смерила взглядом нашего гостя. «Очередной носитель для кристалла всевластия. Артефакт на его шее впитал в себя сознание всех предшественников. Носитель советуется с ними и принимает общее решение. Поэтому и мы». «Почему ты называешь нас предателями?» С легким раздражением произнес мужчина. «Мы с моим предшественником даже не застали великого и ужасного, и мы не потерпим угроз в наш адрес, даже от силы Круана». «Ой, только не надо этого!» — нахмурилась девушка. «Раз подписался быть носителем камня, то и неси полную ответственность за все поступки своих предшественников. А предателем ты стал, потому что не заступился за Круана на суде». «На каком суде?» Мэнни осеклась. Удивление императора было слишком искренним. Она открыла рот, закрыла и медленно по слогам продолжила. «На космическом суде, где Круана приговорили к ссылке». Девушка начала распаляться. «Именно там нас всех разделили, а самого Круана сослали». «Так, подожди». Император вскочил. «Так Круан жив? О нем не было слышно уже более 2000 мурлейских лет. Где он? Почему пропал? И что это за суд такой? Мы не помним никакого суда». «Космический суд». Хмурая Мэнни недоверчиво смотрела на взволнованного гостя. «И не говори, что ты не знал о нем. Ты был там. Стоял и молчал. Предатель!» «Мы не помним этого». Мужчина нахмурился и рассек ладонью воздух. «Все знают, что Круан сгорел в энергии взрыва тройной звезды. Эта катастрофа была последней каплей в чашу терпения всех народов. Круан посмертно подлежит немедленному аресту в любом мире Светлой Империи и свободного Содружества планет. И даже мы, император, его лучший друг, ничем не сможем ему помочь». «И снова ложь». Мэнни усмехнулась и скрестила руки на груди. Малыш продолжил стоять рядом с ней, доброжелательно наблюдая за императором. «Вы даже расследование нормально провести не захотели. Те звезды должны были взорваться и без внешнего вмешательства. Круан лишь чуть ускорил процесс. Скажи это тем 4 мирам, которые были уничтожены при взрыве. 10 миллиардов жизней. Так сам и скажи им». Мэнни вывела в воздухе 4 строки. «Вот сигнатура переселенных миров относительно Мурлея. Думаешь, звезды дали бы согласие без дополнительных условий? Круан честно выполнил свою часть сделки и переселил миры. Звезды выполнили свою. А ты не захотел защитить его в самый нужный момент, когда он был абсолютно беззащитен. Хотя Круан столько для тебя сделал». «Мы не понимаем, о каком предательстве идет речь?» Император задумался. Кристалл слегка засветился. На его поверхности появились копии 4 строк и быстро погрузились внутрь. «Никто из нас не помнит никакого космического суда. Мы бы точно запомнили. И что за сделку заключил Круан со звездами? Если миры живы и никто не погиб, значит, Круан не преступник. Но почему он пропал? Все были уверены, что великий и ужасный сгорел». «Нет, Круан не сгорел!» Девушка усмехнулась. Во Вселенной нет оружия, способного его убить. Но я не знаю, почему он исчез. Все, что я помню, это миг своего рождения. Он совпал с перемещением планет. Затем энергия звезд придала мне сил. Я поняла, что существую, но первый отказался быть с нами. Захотел самостоятельности. В тот же момент космический суд почувствовал уязвимость Круана и разделил всех нас. Минелана скрестила руки на груди и с напором закончила. «А ты стоял и молчал. Но отец жив, я знаю это. Я чувствую». «Отец, значит?» Император хмыкнул. «А ты его сила собственным сознанием. Так вот, что за эксперимент проводил Круан. И вот для чего ему понадобилась такая прорва энергии. Целью сделки была именно она, да? Мы еще удивлялись. Куда подевалась треть от всего излучения? Она ушла на обретение тобой самосознания. Еще ты упомянула первого. То есть ты не вся энергия Круана? А кто он такой, этот первый? И почему он решил отделиться? Не знаю и знать не хочу». Отрезала Мэнни и язвительно добавила. «Да, я не вся энергия Круана. Но ты же осознал, что мне под силу разрушить твой кристалл всевластия? Помни об этом, когда в следующий раз захочешь вломиться к нам без спроса». «Уверен, никому из нас не нужен подобный конфликт». Мурлеец внимательно разглядывал девушку, словно пытаясь что-то найти в ней. Кристалл слегка поблескивал в свете потолочных ламп. Мэнни дернула кистью, и ее окружил фиолетовый полупрозрачный кокон. «Абсолютно с вами согласна, уважаемый император». Ланета очнулась и с шикарной улыбкой шагнула к мужчине. «Позвольте мне сопроводить вас по лучшим местам нашей чудесной планеты. Уверена, вы по достоинству оцените прекрасные виды и наши технологические достижения. Боюсь, мы вынуждены вернуться к государственным делам». Мужчина любезно улыбнулся Ольге. «Нам требуется немедленно проверить новую информацию. Четыре мира уже больше 2000 лет ждут нашего визита». «Иди, иди». Девушка небрежно потрясла кистью в сторону побелевшей арки. «Проход почти готов. Тебя там уже заждались». «Минелана Леодон, где твои манеры?» Нахмурилась Ольга. «Нас лично посетил руководитель Могущественного Союза Планет. А ты ведешь себя как капризная девчонка». «Нам всем нужен перерыв». Император нахмурился. «Империя должна проверить и осознать новые факты. А эта часть силы великого и ужасного должна понять, что никого из нас не было на том самом судилище. Мы не предатели». «Согласна». Ольга вздохнула. «Мы пока так редко навещаем Мурлей, а ваши жители — наш мир, и того реже. Так хочется наладить тесное общение с вашим союзом». «И что же вас останавливает?» Император хмыкнул. «Мы лояльны к новым мирам и с радостью приветствуем всех желающих присоединиться к нам. Или ваша планета против? Так и договоритесь с ней, хранитель вы или кто. Не все так просто, знаете ли». Ланета отчего-то зарумянилась и яростно замахала веером. «Планета, несомненно, желает, но вы же знаете, пока она раскачается, пока подаст заявку, пока ее рассмотрит Мурлей. В самом лучшем случае мы сможем начать переговоры с вашими чиновниками где-то через года два. Два долгих, скучных года». «Не так долго, на мой взгляд». Император посмотрел на меня. «Что скажете, молодой человек? Вы же из живущих с этой планеты, верно? Потерпите 2 года. Хотелось бы побыстрее». Я улыбнулся. «Нам бы очень помог постоянный портал». «Надоело строить эти временные проходы, да?» Подмигнул мне Мурлеец. «Не волнуйся. Нам, конечно же, известно о ваших внезапных проходах на час. Это твоя задумка, сила Круана?» «Меня зовут Минелана. Понял, кусок кристалла?» Девушка вернулась в свое обычное состояние постоянного раздражения. «С чего такая агрессия?» Поднял бровь император. «Дело в этом твоем космическом суде?» «Услышь еще раз и запомни, никого из нас там не было. Никто из нас даже не знает, что такое этот твой космический суд. С твоих слов он смог осудить самого Круана и съять его без последствий для нашей империи, для нашей вселенной. Ты хоть понимаешь, насколько должен быть могущественным этот твой суд? Мы бы точно знали о нем». «Проход готов». Мэнни сплела руки в замок и кивнула в сторону арки. Выметайся с планеты!» «Значит, не хочешь сейчас говорить?» Император вздохнул и посмотрел на меня. «Парень, скажи, что будет, если прямо сейчас у вас появится постоянное сообщение с Мурлеем?» Я не знал, что ответить. Мужчина застал меня своим вопросом врасплох. К счастью, на помощь своевременно ворвалась Ланета. «Это было бы прекрасно!» Восторженная Ольга щелчком свернула веер и принялась жестикулировать руками. «Наши миры наконец-то смогут узнать друг друга ближе. Мурлей, этот чудесный мир, сможет раскрыть себя перед нами, а мы в обмен сможем добавить каплю своей идентичности в этот океан невероятного». «Спасибо, хранитель», — прервал женщину император. «Но меня интересует мнение вот этого молодого живущего. Как тебя зовут?» «Тератера». Мой голос сорвался. Я прокашлялся и продолжил. «Да, было бы хорошо. Я тоже так думаю». «Да будет так, Тератера». Император хлопнул в ладоши, кристалл на его груди засветился. На мгновение меня сильно потянуло к окну, словно во дворе появилась миниатюрная черная дыра. Притяжение резко прервалось, раздался мощный хлопок. Тут же раздался громкий звон разбитого стекла, прозвучал, и тут же затих чей-то истеричный крик. «Закончил с фокусами?» Невозмутимая Мэнни хмуро наблюдала за сосредоточенным императором. Мужчина расцепил ладони, потряс ими в воздухе, сбрасывая остатки энергии, и подмигнул мне. Ланета метнулась к окну, что-то там увидела, издала восторженное «О!», зачарованно продолжила разглядывать двор, повторила «О!», затем обернулась и с восхищением произнесла: «О, великий правитель, не уверена, что могу по достоинству оценить этот поистине императорский дар. Но скажите мне, многоуважаемый император Светлой Империи, как нам обеспечить поддержание арки в рабочем состоянии? Наша планета не даст согласия на постоянный доступ к источникам космической энергии для работы портала. Стабильность прохода обеспечит Мурлей». С улыбкой прервал император женщину. «Это наш дар столь многообещающему миру. Мы всегда рады видеть всех вас на Мурлее. Тебя тоже, Минелана. Уходи уже». Снова кивнула Мэнни в сторону прохода. «Или ваше имперство желает, чтобы его вытолкали пинками? Могу оформить». «Мэнни!» У Ланеты от возмущения голос сорвался в фальцет. Она кашлянула, оторвалась от окна и быстро подошла к императору. «Пожалуйста, не обращайте внимания на эту несносную девчонку. Я обязательно поговорю с ней. Мы все невероятно признательны за этот портал. Я даже не знаю, как выразить свою благодарность». «Заглядывай в гости, хранитель». Император слегка поклонился женщине. «А это тебе, Тератера». Мужчина протянул мне золотую пластинку со скругленными углами. «Покажешь нашим чиновникам. Снимет все вопросы насчет портала». Мужчина посмотрел на нас с сестрой, снова на Ланету, развернулся и вышел в какую-то пустыню. Я аккуратно убрал весомую пластинку во внутренний карман. Как только император полностью пересек черту портала, Мэнни резким движением руки закрыла проход. «Наконец-то!» — облегченно выдохнула девушка. «И как это понимать?» Рассерженная Ольга в два шага подошла к девушке и нависла над ней. «Как понимать это твое представление, а? К нам пожаловал сам император, оставил королевский подарок, а ты вела себя как последняя оторва». «С чего ты взяла, что это подарок?» Мэнни с усмешкой посмотрела снизу вверх на раздраженную женщину. «Портал идеален для слежки. Он же теперь сможет за всеми нами постоянно следить. Сама подумай, с чего это Мурлею раскошеливаться на содержание всего портала? Ну а почему бы и нет?» Ольга немного остыла, поправила видимые одной ей складки на платье и сплела руки под грудью. «Мы перспективный мир с большими возможностями. Уважаемый император учел это и решил сделать достойный подарок всем нам». «Ланета, включи голову!» Менторским тоном процедила Мэнни. «Если бы я не показала кристаллу, что могу достать его, то и разговора бы не было. И портала. И любезных расшаркиваний. В отличие от тебя, я мыслю трезво», — холодно произнесла Ланета. «Ваш эгоизм меня начинает раздражать, девушка. Не забывайте, пожалуйста, что вы находитесь здесь только потому, что планета позволила». «Что здесь происходит?» Дверь резко раскрылась, впуская взбешенного безопасника под звон обиженного колокольчика. «Это вы сделали?» «Что сделали?» Строгая женщина переключилась на строгого. Тот на мгновение осекся, о чем-то подумал и яростно продолжил. «Что за штука у нас во дворе появилась?» «Это портал на Мурлей, дар императора Светлой Империи». Ольга вздохнула. «Мэнни, пойдем отсюда. Здесь нам не дадут поговорить. И ты, мелкое недоразумение, тоже иди с нами». Последнюю фразу женщина бросила малышу. Тот с улыбкой кивнул женщине, помахал мне рукой, и троица исчезла. С ними снялись защитные экраны, и тут же с улицы донесся шумный гомон. Я подскочил к окну и увидел, что во дворе университета появилась основательная арка шириной в несколько рунобусов и высотой до третьего этажа. Площадь была заполнена студентами, а из самой арки неспешно выходили мурлейцы. Они приветственно вскидывали руки и пытались общаться жестами. У кого-то из наших я заметил огоньки переводчиков. Их окружало больше всего гостей с Мурлея. «Какой кошмар!» — протянул Острогов. Он мрачно наблюдал за сценой на вечернем дворе. «Какой кошмар! Ти, хранитель ты наш! Как такое допустил, а? То есть мне нужно было отказаться от императорского дара?» Внезапный вопрос безопасника рассердил меня. «И что я должен был ему сказать?» «Что мы еще не готовы?» Рассерженный Острогов пырнулся ко мне. Он был в опасной близости. Я представил примитивы руны защиты. Чуть двинул кистью, и между нашими носами возникла прозрачная стена. «О как!» Михаил Никанорович переключил внимание на возникшее препятствие и чуть остыл. «Хорошо сработано. Молодец. Не зря на тренировки ходишь. Только ты меня зря отвлекаешь. Проблема-то все равно осталась. Что делать будем?» «Жить с этим?» Я рассеял щит и повернулся к ожившему двору. «Портал все равно открылся бы, рано или поздно». «Лучше бы попозже». Острогов вздохнул. «Ну, может, ты и прав. Пойду вызову Немолова. Не удастся ему отдохнуть в выходной. Будь на связи, ты можешь понадобиться». Безопасник пожевал губами, наблюдая за броновским движением в университетском дворе. Цыкнул, развернулся и быстрым шагом ушел из библиотеки. Пара студентов, оживленно разговаривая с мурлейскими гостями, вошли в портал. За ними осторожно потянулось еще несколько любопытных групп. «Сгребайте самые большие!» Донесся командный голос завхоза. Я выглянул из окна, и у здания активно работали граблями работники. Стеклянные осколки обиженно звенели в такт их действиям. Я повернул голову наверх. В университете до пятого этажа потрескались или были полностью выбиты практически все окна. Наше, к счастью, уцелело. Завхоз взял в руки метелку и принялся размашисто сгонять мелкие осколки в большую мусорную кучу. Может, помочь им? Хотя, наверное, не стоило. Павел Рамулович не очень любил, когда ему навязывали помощь. Пусть лучше сам попросит. Интересно, а куда именно вел портал? Мне показалось... Или пейзаж в арке был знакомым? Пейзаж действительно был мне известен. Я стоял на той самой площади, на которой мы с Тукликом и Ниной подали заявку на участие в каком-то конкурсе. Удивительно, что арка смогла уместиться здесь. «Тиаретайра!» Услышал я знакомый восклик. Через мгновение рядом со мной возник Туклик. «Вот это номер! Это ты сделал, да? Портал открыл! Я еще ни разу не видел, как арка создается!» Черное пятно во всю площадь. Меня как будто в нее засасывало. Потом хлопок, и появился проход. Это ведь портал в твой мир, да? Я видел, как похожие на тебя развокожие оттуда выходили. Да, это к нам. Кивнул я и посмотрел по сторонам. Портал не я открыл, это ваш император. В окружающих площадь зданиях окна тоже были выбиты взрывной волной. Жители и работники суетились на тротуарах. Кто-то сгребал стекла метелками, кто-то взмахами палочек стягивал звенящие осколки в пирамидке. «У вас сам император был?» Мурлеец округлил глаза, но на его восклик прохожие никак не отреагировали. Они слишком были увлечены новым объектом. «И ты его видел, да? Сам? Невероятно! Хотя что говорить, ты же 17 уровня. У тебя, наверное, такое каждый день происходит, да?» Последние слова парень проговорил с едва скрываемой завистью. «Вообще-то нет. — хмыкнул я. «Все чудеса у меня были в основном с Мурлеем. Да и не ко мне же император приходил, правильно? Я его только видел. А 17-м уровнем, думаю, какая-то ошибка. Мне через месяц только-только исполнится 18 лет. Как я могу с энергией так хорошо обращаться? Я несколько месяцев назад себе все руки жег, когда силой неудачно поработал. Пару недель без сознания лежал, еле откачали. Наверняка при измерении произошла какая-то ошибка». «Ну, может быть». Туклик почесал затылок. «Ты только Нине об этом не говори. Она так загорелась конкурсом. Говорит, что теперь точно до планетного уровня доберемся. А, кстати, свяжись с ней. Она хотела поговорить с тобой о чем-то. Очень хотела». «Эй, парень!» Обратился ко мне хмурый мурлеец в строгом костюме. Около него стояли еще четверо мужчин в одинаковых костюмах, с очень похожими прическами и схожими чертами лица. «О, эти с портал контроля!» Промычал Туклик и чуть отошел от меня. «Как найти ваше руководство?» Мужчина сжимал в руке черный портфель, всем своим видом показывая, что порученная ему задача крайне важна, и отвлекать его по пустякам недопустимо. Курсирующие сквозь портал зеваки удивленно рассматривали строго одетую группу и старались обойти нас стороной. «Зачем они вам?» Решил я ответить вопросом на вопрос. Чиновник на мгновение задумался, взглядом оценил меня и сердито продолжил. «Они должны предъявить документы на данный портал». Мужчина указал пальцем на проход, не отрывая взгляда от меня. «Если документов нет, значит, портал подлежит немедленному закрытию». «Как это, закрытию?» Охнул кто-то. Я видел позади мужчин смутно знакомое лицо студентки. Она внимательно слушала нас. «Думаю, это может вам помочь». Я выудил из внутреннего кармана металлическую пластину и передал ее в руки строгому чиновнику. Мужчина с недоумением взял прямоугольник в руки и принялся разглядывать его. Стоящий рядом мурлеец что-то шепнул главному на ухо, тот нахмурился, кивнул, положил пластину себе на ладонь и провел пальцем по пластине сверху вниз. Прямоугольник посинел, и в воздухе возник лист с убористым текстом. Мужчины обступили его и принялись внимательно вычитывать. Туклик пару секунд безуспешно пытался через широкие спины разглядеть возникший текст, чертыхнулся и подошел ко мне. «Это что за штуку ты им дал?» «Сам не знаю». Пожал я плечами и достал из кармана аккуратно сложенный листок с номером Нины. «Сказали, что она нужна вашим чиновникам. А как через Целдон связываться?» «А?» Парень отвлекся от проходящих мимо восторженных студенток. «А, да, связь. Открываешь Целдон, вписываешь номер и звонишь». Одновременно со словами мурлеец открыл полупрозрачную панель с множеством картинок. Нажал на иконку с белым ромбом, в появившемся окне последовательно нажал на цифры номера Нины, и через мгновение я увидел озадаченное лицо девушки. «Чего тебе, Туклик?» Нина заметила меня, изменилась в лице и нервно продолжила. «Тиаретайра, ты на Мурлее? А где именно? Мне очень нужно с тобой поговорить. Давай к нам на Зеленую площадь, тут такое!» Вклинился взбудораженный парень. «На Зеленой площади?» Нахмурилась девушка. «По новостям о ней что-то говорили. Что там случилось? Приходи и увидишь». Улыбался во все зубы мурлеец. «Мы с Тиаретайрой ждем тебя». Парень сжал пальцы в кулак перед изображением озадаченной девушки, и картинка пропала. «Молодой человек». От деловой группы ко мне подошел их старший. Он хмуро протянул мне пластину. «Держите. По порталу возражений нет. Есть одно замечание по его расположению. Мы требуем, чтобы портал...» «С этим не к нам, пожалуйста», — перебил я мужчину. «Проход создал личный император Светлой Империи. Место было выбрано им. А так как портал поддерживается с двух сторон за счет Мурлея, то как мы можем его перенести?» «Никак, конечно». Мужчина скривился, словно услышал что-то невообразимо мерзкое. «У нас нет таких полномочий». «Погодите, как это с двух сторон Мурлей? Там было это указано». Подошедший к нам мужчина в костюме принялся яростно шептать главному. «И документ подлинный». Пришел ответ из канцелярии императора. Они тоже в недоумении. Говорят, уточняли лично у самого. Передали, что он был недоволен, когда узнал, что мы такой запрос вообще сформировали. «Мы должны были уточнить», — занервничал главный. Как еще отработать-то? А если в канцелярии не умеют работать и по каждому запросу бегут переспрашивать у императора, то это их проблема, а не наши. Мы работаем корректно и по инструкции. Молодой человек, обратился ко мне мужчина. Вопросы исчерпаны. По вопросу размещения портала к вашему руководству претензий нет. Пошли. Последнюю фразу чиновник бросил в сторону своих сопровождающих, и группа в строгих костюмах удалилась. «Фига ты их!» — восхищенно протянул Туклик. «Я немного про порталы почитал, пока время было. Там рассказывалось о том, кто за что отвечает». Меня чуть потряхивало от нервного напряжения. Но и одновременно с этим я был доволен. Все-таки не зря внимательно проштудировал те книги о работе порталов, которые Лопик порекомендовал нам изучить. Они были ужасно скучными и в основном описывали бюрократические особенности подключения разных миров. Но, как сейчас оказалось, и такие знания мне были полезны. «Я тоже хочу пойти на портальный», — вздохнул парень. «Гарантированная работа с хорошей зарплатой. Возможно, даже оформят проход в закрытые миры. Но там конкурс на поступление больше 100 кандидатов на одно место. Поэтому я решил пойти по другому пути. Вот сейчас доучусь до третьего курса. Сделаю перевод на портальный». «А сейчас на кого учишься?» Я улыбкой и кивком поприветствовал знакомую. Та с радостью помахала в ответ, покрепче перехватила своего спутника под руку и потянула его вниз по дороге. Оба, не переставая, крутили головами во все стороны. «На инженера!» Туклик снова вздохнул. «Инфопанели буду обслуживать. Знал бы, что энергоприменение будет обязательным предметом, ни в жизнь бы не пошел. Что думаешь, я на этот дурацкий конкурс записываюсь? Чтобы получить тройку автоматом. Жерон Палеко сказал, что поставит, если мы примем участие в двух городских этапах. Мы, конечно же, проиграем. На сектор от города попадет только десятка сильнейших. Но мне личной тройки достаточно». «А что надо делать на этих городских этапах?» Перебил я нытье парня. «Туклик, пойми, я же совсем новичок и ничего не знаю. Расскажи уже, куда вы вдвоем меня втянули?» «А что там знать-то?» Растерянно протянул мурлеец. «Городской этап делится на три части. Первый ты сегодня прошел, когда Жерон Палеко тебя гонял по применению энергии. Кстати, неплохо управился для новичка. Второй уже начался и закончится послезавтра. В нем нужно набить 500 баллов». «Каких баллов?» Вклинился я в сбивчивый рассказ собеседника. Тот в растерянности замер. «Ну, баллов?» С округлившимися глазами произнес Туклик. «За руны! Каждая руна стоит определенное число баллов. Нашей команде нужно набрать 500 баллов. Ни больше, ни меньше». «А где узнать, сколько стоят руны?» Продолжал я докапываться. «Раз уж влез в историю с конкурсом, то нужно было разобраться в теме». «А, вот ты про что, понял», — хмыкнул Туклик. «Все есть в таблицах Тижесова. Справочник открываешь и набираешь руны. Выбирать можно любые. Главное, чтобы суммарно по стоимости было ровно 500 очков. А одну и ту же много раз можно? Скажем, 25 раз повторить руну за 20 очков?» «Можно», — пожал плечами Туклик. «Но Нина считает, что мы обязательно должны выступить как-нибудь по-особенному. Ей хочется получить приз зрительских симпатий. Тогда мы пройдем и третий этап. Там симпатии учитываются. Вот, кстати, и она». «Привет». Девушка с горящими глазами подлетела к нам и зачарованно уставилась на портал. «Какая арка гигантская! Да здесь торговый дом целиком влететь может! По новостям сказали, что открылся проход на незарегистрированную планету. Представляете?» Мимо нас с деловым видом к арке пробежала группа мурлейцев. У двоих в руках были странные длинные палки с пушистым навершием. «О, репортеры побежали!» — улыбнулся Туклик. «Скоро узнаем о вас побольше». «Это проход на твой мир?» — недоверчиво произнесла Нина. «И там все такие же сильные, как ты?» «Ти говорит, что определитель уровня ошибся. Он не 17-го уровня». Подмигнул мне парень, я согласно кивнул. «Туклик, помолчи уже, а!» Раздраженно произнесла девушка. «Теоретайра может сам о себе сказать. Почему считаешь, что определитель дважды ошибся? Профессор сказал, что погрешность у определителя небольшая. Если тебе дважды был выставлен 17-й уровень, значит, ты 17-го уровня». «Быть этого не может!» Помотал я головой. «Я первокурсник. До этого с энергией вообще не работал. Как я могу быть такого высокого уровня-то?» «Все может быть», — многозначительно произнесла Нина. После слов девушки с лица Туклика сползла усмешка. «Этот датчик измеряет не твое мастерство управления энергиями, а ту мощность, с которой ты можешь обращаться к источникам, понимаешь?» «Нет, если честно». Я вздохнул. «Я тоже», — хмыкнула девушка. «Но это слова Жерона Палеко. Кроме того, я видела, Тина, что ты способен. Профессор сказал, что по мастерству обращения с рунами ты спокойно мог бы дать фору многим нашим старшекурсникам. Но это ты уже сам с ними обсудишь, хорошо? У меня к тебе другое предложение. Как смотришь на полноценное участие в конкурсе?» «Я не против». Пожал я плечами. «Только у меня очень много вопросов. Я понял, что нам за 2 дня нужно на 500 очков нарисовать рун и куда-то это отправить». «Да», — кивнула девушка и с уважением посмотрела на Туклика. «Но нужно не просто набить 500 баллов. Нужно сделать что-нибудь красивое, что-нибудь яркое, чтобы нас заметили. Тогда мы получим дополнительные очки симпатии и на последнем этапе сможем выделиться. Главное не перебрать с баллами», — поднял палец улыбающийся мурлеец. «Но есть небольшая проблема». Девушка вздохнула. «Тренировочный зал будет доступен только после завтрака к обеду. Я даже в соседние университеты запрос отправила. Везде отказ». «Вот проблема-то», — пожал плечами Туклик. «За городом куча свободных полянок. Я уже приглядел для нас одно». «Ну да», — вздохнула девушка. «Хотела все правильно организовать, но, видимо, придется делать как обычно. Веди нас к своей полянке, Туклик». «Быстрее будет долететь». Парень достал из кармана пластинку с 3 зелеными кнопками, нажал на центральный кругляшок, убрал агрегат в карман и положил руки нам на плечи. «Ти, летал уже у нас?» С этими словами мы взмыли в воздух. Несмотря на скорость, сильного ветра не чувствовалось, только слышался свист. Видимо, мы были обернуты в защитную оболочку. «Ого!» — вырвалось у меня. Под ногами проносились крыши домов, было одновременно и страшно, и радостно. «Круто, да?» — зачем-то прокричал Туклик. «Жаль, что зарядка полетной пластины дорогущая. Так бы только и делал, что летал». Мимо нас с гудением пронесся встречный летчик. Туклик чуть уклонился от него. «А самому разве нельзя?» «Что самому?» — непонимающе переспросила Нина. «Ну, самому летать, без покупки зарядов». «А-а-а!» — кивнула девушка. «Можно. Только полетные экзамены требуется сдать. Тут же и не просто взял и полетел. Нужно обязательно отправить запрос в местный центр управления полетами, получить добро на маршрут и потом следовать ему. Ну и подтверждать свои знания раз в год. С пластиной этого не надо. Она за тебя маршрут прокладывает и согласовывает». «Экзамен мне пока не по карману», — вздохнул Туклик. «Но я заработаю, обязательно сдам и буду летать сам. Все, мы на месте». Пушистые кусты неровно окружали небольшую полянку по размеру где-то в половину полигона. Для тренировки было в самый раз. Мы мягко приземлились. С легким хлопком лопнула окружавшая нас оболочка, и тут же в ухо подул вечерний прохладный ветер. «Хорошее место». Нина с удовлетворением посмотрела по сторонам и чуть поежилась. «Только надо было кофту с собой захватить. Ладно, теперь самое сложное. Нужно придумать проект». «А я был уверен, что ты уже придумала», — разочарованно протянул Туклик. «Я сказал, что ты придешь и расскажешь свою задумку». «Нет у меня никаких идей», — раздраженно бросила девушка и вздохнула. «Сначала хотела сделать фигуру изо льда, но ее будут делать много кто. Тут оригинальностью и не пахнет. Да и 500 тяжело удержать. Чуть больше воды заморозишь, и уже перебрал». Вечер окончательно перешел в ночь, а городской иллюминации не хватало, отчего на нашей поляне стало совсем темно. Я быстро набрал руна светляка и подвесил его над своей головой. «Да, спасибо тебе», — кивнула Нина. «Потом я подумала, что можно сделать топиарий, но на 500 очков получится что-то очень примитивное». «Пирамиду?» Туклик сложил ладони домиком. «Сделать топиарий в форме пирамиды. И лаконично, и красиво». «Боюсь, что не мы одни такое придумаем». Девушка снова вздохнула. «Я так хочу пройти в последний тур с бонусом симпатии. Нужно что-то придумать». «Туклик, скажи, Сколько баллов дают за такого светлячка?» Показал я пальцем на фонарик над головой. Парень задумчиво поводил пальцем перед собой. «От 6 до 16», — пробубнил мурлеец. «В зависимости от яркости, цвета, радиуса. У тебя есть какая-то идея?» «Кажется, я понял, как считаются баллы», — улыбнулся я. «Подсчитывается число примитивов в рунах». «Что за примитивы?» — подскочила ко мне Нина. «У тебя появилась идея?» «Да», — кивнул я. «Есть одна задумка. И в лимит должны уложиться. Я недавно пролистал одну книжку, там были изображены самые красивые места в Светлой Империи. На одной из планет росли деревья. Они выглядели как зонтики с шариками». Я прочертил энергией вертикальную палку ствол, неровным кругом изобразил крону и под ней на ниточках подвесил несколько разноцветных шариков. Только ствол потолще сделать нужно. Я добавил еще пару вертикальных линий. Шарики нужно сделать матовыми, а ниточки слегка мохнатыми. И когда будет ветер дуть, из шариков посыпется цветная пыльца. Думаю, мы уложимся в 500 баллов. «Национальное дерево Куонии!» — щелкнул пальцами Туклик. «Мне родители показывали видео, они там медовый месяц справляли. Чем больше шаров сделаем, тем лучше. Это их символ богатства и процветания. Еще нужно не забыть про освещение. Их звезда в оранжево-красном спектре светит. Ствол нужно сделать черным и прямым, а крона должна быть сочного темно-зеленого цвета, а шары...» «Мы что, уже все решили?» — обиженно прервала девушка поток мыслей Туклика. Секунду подождала и тут же с улыбкой продолжила. «Да шучу я, идея отличная. Только не пойму, как мы с этой задумкой в 500 баллов уложимся. Смотри». Я подошел к девушке и проявил свой экран, на котором были выведены черновые подсчеты. Ствол у дерева будет стоить 20 баллов. Крона — 45, но можно и больше, если сделаем элементы детальней. Пока я просто хочу использовать зеленый плотный туман. Через пару часов на поляне стояло национальное дерево Куонии. Нина неспешно ходила вокруг него и в полголоса бормоча пересчитывала число потраченных баллов. Туклик широко зевнул, потянулся, посмотрел по сторонам и слегка толкнул ладонью ближайший к нему шарик на ниточке. «Неплохо получилось», — с удовольствием пробормотал мурлеец, наблюдая, как из сферы посыпалась зеленоватая пыльца. 500 баллов!» — закончила процедуру девушка. «Четко! Подписываемся, и можно сдавать!» «Предлагаю подписаться так». Я поводил пальцами в воздухе, и рядом со стволом на траву легла черная табличка с тремя золотистыми линиями-примитивами. «Никак не могу поверить, что все руны созданы из этих трех примитивов». Нина наклонилась и принялась изучать золотистые линии. «Завтра спрошу у Жерона Полеку про них». «Но получилось неплохо. Как тебе, Туклик?» «Я согласен на все». Парень еще раз широко зевнул. «Нина, когда уже закончим? Мне вас еще до площади вести, помнишь?» «Да-да», — торопливо кивнула девушка. «Отойдите от дерева». Мы послушно сделали пару шагов в сторону. Мурлейка что-то нажала на невидимом экране, и дерево плавно накрылось белесой пеленой. «Заявка формируется», — ответила девушка на мой немой вопрос. Я кивнул и переключился на молочный кокон. В нем едва проглядывались очертания созданного нами дерева. «Тройка по энергоприменению в кармане», — улыбнулся Туклик. Он тоже наблюдал за туманной областью. «Если я с подсчетами не ошиблась», — задумчиво произнесла девушка, — «а мне кажется, нет, я даже уверена, что мы с нашим проектом получим симпатии. Он и оригинальный, и симпатичный, и по баллам должен пройти. Это Тиаре Тайре спасибо». Парень толкнул меня кулаком в плечо. Я улыбнулся, легонько вернул тычок и отпрыгнул от прилетевшего удара. «Мальчики, хватит!» — оборвала нас Нина, махнула рукой, и построенное дерево растворилось в воздухе. «Все, заявка отправлена. Поехали по домам».